Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ad-darsu s-sadisa ashara. Урок 16. Аль-хивар. Диалог происходит бейна, между аль-мударрис ва Мухаммад. Между преподавателями и Мухаммад. И Али. Аль-мударрису, преподаватель говорит: «Лиман хази ляклам я Мухаммаду?» «Чьи эти ручки, о Мухаммад?» Итак, мы видим, да, аль-аклам – это у нас джам-таксир. Ломаная форма множества числа, которая указывает на предметы неразумные. Слово аль-аклам – неразумные. Вот, поэтому по отношению к ним используется у нас исмулишар, указательное местоимение «хавихи» женского рода. Вот. А если бы было слово, например, разумное, да, то есть указывающее на разумные вещи, на людей, например, то уже было бы сказано хауляи. Например, лиман хауляи аль-ауляду. Чьи эти дети? Аль-ауляд, слово валяд, мальчик, да, или ребенок. Он разумный, акль, поэтому и употреблялось по отношению к нему уже хауляи. Хауляи. А здесь у нас употребляется «хавихи», потому что «аляклам» – это у нас неразумные предметы. И если предложение разобрать, «лимян» – это у нас состоит из «джар» и «маджрур», «лям» – это «харфуль джар», «мэн» – это «исмуль истифхам» – «лиль-акль», «фимахалли джар» – находится на месте «джар», так как перед ним стоит «ли». Вот. И вот это слово «лимян» – целое предложение, да, или «шибхуль джумля» – то, что похоже на предложение, будет «фимахалли роф аль-хобар» – будет «хобар». А почему в начале предложения? Потому что это «исмуль истифхам». А мы сегодня в комментариях говорили то, что у нас хобар приходит после мубтада. Но это в основном. Бывает исключение, вот как, например, в данном случае. То, что лимян, у нас его хобар состоит из исмуль истифхам, имени, которое является вопросительным. А вопросительные имена приходят в начале предложения. И хавиги, это исмуль ишара, у нас будет в предложении мубтада. То есть хавиги – это лимян. Чье? И читаем далее. «Хия ли я устазу?» «Они мои, о устаз!» «Хия» – вот этот дамир, мунфасль, который раздельный, он указывает на что? Указывает на аляклам, то есть на ручки, на карандаши. Поэтому употребляется по отношению к ним дамир, муаннес, женского рода, как мы уже говорили сегодня с вами. Алякляму имеется в виду «хия» женского рода, потому что аляклям у нас гойруль-акль, неразумный, становится как женский род. И аль-мударрис говорит «Хия джамилетун джидда». Преподаватель говорит «Они очень красивые». То есть не скажем «Она очень красивая», потому что речь идет про аляклям, про карандаши. «Они очень красивые». «Вахави илькутубуль джадидату ахия аляка». А эти книги новые, а они твои. Видим здесь слово «аль-кутубу» тоже у нас «гойруль-акль», неразумный, поэтому употребляется по отношению к ним «исмулишара» «гавиги» женского рода. И «аль-джадид» это будет «над», описанием для слова «аль-кутуб», поэтому тоже «аль-джадид» это тоже приходит «стэмарбута». «Стэмарбута» в конце, как мы уже говорили сегодня с вами в шархе. И то же самое приходит здесь по отношению к слову «аль-кутуб» «гия», «ахия ляк», «а они твои». Вот, вот это запоминайте, иншаллах. И Мухаммад говорит, «Ля хия ли хамидин?» Нет, они хамиду принадлежат, эти книги. «Эйна дефатирукум, я ихвану?» «Где ваши тетради, о ихвану?» Алиюн отвечает, «Хия хуна, аля хадаль мактаби». «Они, тетради, да?» «Хуна, здесь, аля хадаль мактаби, на этом столе». «Аля» – это у нас «харфуль джар», «хэдэ» – это «исмуль ишара», «мабни аля сукун», однако будет «фимахалли джар», на месте джара находится. Почему? Потому что перед ним стоит «харфуль джар», «аля», а слово «аль-мактаби» – «бэдэль», поэтому тоже будет с кясри, потому что он заменяет слово «хэдэ», заменяет то слово, которое находится на месте джара, поэтому он тоже принимает на себя вот этот джар, то есть становится «маджрур». И смотрим упражнение «тамарин», упражнение первое, «таэммаль аль-амсилят аль-атия», посмотри следующие примеры. Аль-муфрад. Хаза толибун джадидун. Хуа мин Америка. Муфрад имеется в виду единственное число, да? Хаза это студент новый. Хэдэ будет мубтада, толибун будет хобар. Толибун будет хобар. Как мы уже сегодня говорили, мубтада. У нас он в виде исма приходит, хэдэ это исм. Потом мубтада у нас приходит в виде марыф в определенном состоянии. Хэдэ исму лишара, который всегда будет в определенном состоянии. Вот, затем хэдэ это у нас в начале речи, фиаулиль калям, так как является мубтада. Затем марфу в положении ров, то есть фимахалля ров, на месте рофа находится, так как является мубтада подлежащим. И будет аниль авамиль, он освобожден от действующих факторов, потому что сам является главным членом предложения. И толибун будет хобар. Про хобар мы тоже сегодня говорили. То, что хобар у нас тоже приходит в виде исма, имени, приходит после мубтада, после слова хэда пришел он, да. Затем накера принимает на себя танвин, и этот танвин указывает на его неопределенность. Затем марфу с домой в конце, толибун, и ютиму биги альфайда. Смысл предложения становится полным. Хэда толибун. Все, вот это предложение полное. А что касается джадидун, это только дополнение. Дополнение. Но предложение уже считается полным и совершившимся, так сказать. Джадидун это будет над, описание для слова толиб. Толиб будет, значит, манаут. И он во всем следует за своим манаутом, за толибом. И поэтому толиб у нас муфрат в единственном числе, джадидун тоже в единственном числе муфрат, толибун у нас будет мудаккар мужского рода, поэтому джадидун тоже мудаккар мужского рода, толибун у нас будет накера с танвином в конце, поэтому джадидун его наат тоже будет с танвином в конце, и толибун будет марфу с домой в конце, джадидун будет тоже марфу с домой в конце. Гуа мин Америка, он из Америки. И вот видите, гуа, это у нас тоже мубтада. И мы сегодня говорили то, что мубтада бывает двух видов. Бывает зогер, явное имя, а бывает мудмар, заменяющее это имя. Заменяющее. То есть может мубтада прийти в виде дамира, в виде личного местоимения. Вот здесь мубтада у нас в виде личного местоимения пришел. Гуа. А хобар теперь, посмотрите, мин амрика. Хобар у нас гойруль муфрат. То есть не из отдельного слова состоит, а из целого предложения. Мин амрика, из Америки. И как мы говорили, гойруль муфрат, хобар, когда приходит в виде ни одного слова, а в виде нескольких слов, то их бывает четыре вида. Один из них это когда джар и маджрур. В данном случае харфуль джар. Мин он является джар. Джар это значит тот, кто ставит следующее слово в положении джар. А маджрур это тот, на кого упал вот этот джар. То есть тот, на кого подействовал джар, тот, кто ставит в положении джар. И он стал тем самым маджруром. Маджруром. Мин амрика. Вот это слово амрика будет этот у нас маджрур. И вот это все предложение, или шибхуль джумля, как это называется, то, что похоже на предложение, оно будет у нас фимахаль роф, на месте рофа, так как является хобаром, сказуем про слово хуэ. И теперь в следующий пример, аль-джам'у, множество число. Гауляй туллябун джудудун. То же самое. Гауляй, используем вот это указательное местоимение, потому что указывает оно на имя, которое будет в множественном числе, туллябун. И будет оно разумным. Туляб это студенты. Студенты это люди. Люди это разумные. Поэтому употребляется хауляи указательное местоимение по отношению к разумным. И хауля это будет в предложении у нас мубтада. Вот, а туллябун будет в предложении хобар. Хобар. И джудуд это у нас будет на для слова туляб. Поэтому будет в множественном числе придет. Но если бы у нас речь шла, например, про не туляб, не про неразумных, а, например, шла речь про гойруль-акль, да, неразумные вещи, тогда бы мы сказали уже не хауляй, а сказали бы хавиги, например, кутубун джадидатун, эти книги новые, новенькие, эти книги новые. Сказали бы хавиги, кутубун джадидатун. А здесь у нас туллябун, это разумный, поэтому по отношению к нему используется указательное местоимение хауляй, который лин-акль для разумных, и на тоже соответствующий будет джудудун. Не будем говорить джадидатун, а будем говорить джудуд, потому что джудуд это форм множества числа для разумных. Гум мин Америка. Они из Америки. И альба, второе. Вторая часть этого упражнения. Аль-муфраду. Для единства числа. Хада китабун джадидун. Это книга новая. Гуа мин Америка. Она из Америки. Видите, слово китаб, мудаккар мужского рода в единственном числе. Поэтому по отношению к нему уже используется исмулишара, указательное местоимение мужского рода. И над будет джадидун, тоже мужского рода, без тамарбута в конце. Гуа и дамир по отношению к слову китаб тоже используется мужского рода. Гуа, дамир, мунфасль, гоиб, мудаккар мужского рода. Мин Америка, он из Америки. А что касается разбор предложений, то разбор такой же, как и в предыдущих предложениях. И второй момент. Аль-джаму – множественное число. Хадихи кутубун джадидатун. И вот когда уже слово «китаб» стало множественным числом, кутубун, то уже меняется здесь. Меняется, почему? Потому что по отношению к ним, к этим книгам используются уже исмулишары женского рода «хэвии», и используется «над», «джадидатун» тоже как женского рода, только в единственном числе. «Джадидатун». «Гия мин Америка». «Они из книги», имеется в виду книги. И второе предложение. «Хавилин муптада фикуллин мин альджумалил атия или джам». «Измени муптада в каждом из следующих предложений». Образует, то есть из него форму множественного числа. Пример. Мисаль. Хаде бейтун. Это книга. Хаде и буютун. Буют это у нас гойруль акль, неразумный, поэтому используем указательное местоимение. Хаде и. Хаде и. Хаде и. Мы с вами проходили то, что это у нас исмули шара лиль муаннас, указательное местоимение для женского рода, но он также является указательным местоимением для гойруль акль, для неразумных предметов. Аль-джам имеется в виду. Лили шара для указаний, или аль-джам гори лакль для вещей, которые являются множеством числе, да, слова, указывающие на эти вещи будут неразумными. И смотрим дальше. Хаде наджмун – это звезда. Хадихи нуджумун – эти звезды. Хаде дарсун – это урок. Хадихи дурусун – эти уроки. Вот, и все слова здесь приходят у нас. Этот не указывающий на неразумные предметы. И поэтому везде по отношению к множественному числу будет использоваться указательное местоимение «хавиги». И даже посмотрите на 15-е предложение. Здесь идет речь про слово женского рода «хавиги сеатун» – «эти часы». И «джам» его тоже будет указание через слово «хавиги». Говорим «хавиги сеатун» – «эти часы». Имеется в виду много часов, больше чем два. И третье предложение. Ашири ля асмаль атияти бисми ишаратин мунасабин лиль кариб. Укажи на следующие имена посредством указательного местоимения, подходящего указательного местоимения лиль кариб для указания на близкие предметы, которые здесь между скобок. Хада, хадихи и хауля и. Вот. Здесь у нас речь идет про роджуль. Роджулюн – мужчина. Значит, этот у нас в единственном числе, поэтому говорим хада роджулюн – это мужчина. И следующее у нас предложение «риджалюн». «Риджаль» – это у нас будет «джам». Правильно. Однако будет «джаму аль-акль» – разумным «джам». Множество число для разумных вещей. Поэтому «риджаль» у нас будет как? Скажем уже «хауляи риджалюн» – «эти мужчины». Вот. «Хада кельбун» – это собака. «Хадии килябун» – это собаки. Уже будем употреблять к ним «хадии», потому что «киляб» – собаки у нас «гойруль-акль» – неразумные. И так далее. И четвертое упражнение. Ашири ля смайль атияти бисми ишарати мунасви лиль баид. То же самое, только уже употребляется указательное местоимение для далеких вещей. Залика тилька уляика. Тот, та и те. Залика толибун. Тот студент. И уляика туллябун. Те студенты. И, скажем уже, залика наджмун. То звезда, да. И тилька нуджумун. Те звезды. Но джум это у нас гойруль-акль, неразумный, поэтому употребляется по отношению к ним тилька. Вот. И тилька бинтун, та девочка, да, и говорим уляика бенатун, те девочки. Потому что бенат у нас акль, разумные. И смотрим таблицу. Асмау ли шарати лиль кариб, указательное местоимение для близких. Хаза толибун, хауляи туллабун, хазихи толибатун, хауляи толибатун. Как мы говорили, «хаза» – это «лиль музаккар», «хазии» – «лиль муаннас», и «хауляи» – «лиль музаккар» ва «лиль муаннас», как для женского, так и для мужского родов. Но «хазии» употребляется не только по отношению к женскому роду, да, разумным. Как мы сказали, «хазии» употребляется не только по отношению к женскому роду, к разумным, но употребляется также к множеству числу мужского рода, но имеется в виду неразумным. И третье. Асмау лишара. Пропустили одну таблицу. Зелика толибун. Тот студент. Уляйка туллябун. Те студенты. Тилька толибатун. Та студентка. Уляйка толибатун. Те студентки. И третье. Асмау лишара лиль кариб. Указательное местоимение для близких. Гойрюль акль для неразумных. Хаза бейтун. هذه بيوت. Это дом, эти дома. هذه سيارة. Это машина. هذه سيارات. Эти машины. И последняя таблица. Асмау ли шарати лиль баиди гойри лакель. Указательные местоимения для далеких предметов, которые являются неразумными. Залика бейтун. Это тот дом. Или то дом. Тилька буютун. Те дома. Тилька сайяротун. Та машина. И тилька сайяротун. Те машины. Аддарсу саби ашара. Урок 17. Абуабуль масджиди мафтуха. Двери мечети открытые. Мы сегодня проходили с вами про мубтада. Мы сказали то, что мубтада будет в виде исма. Абуаб – это у нас исм, имя. Затем будет мариф в определенном состоянии. Слово абуаб является определенным, несмотря на то, что у него нету алиф и лям. Алиф и лям у него нету, потому что здесь произошла идофа. А идофа, когда происходит словосочетание, у первой части идофа, у мудов, усекается алиф и лям и усекается танвин. Поэтому абуабу приходит без алиф лям. Аль-масджиди будет мудов илей, присоединяется к слову абуаб. Поэтому маджрур и кесра в конце. И вот абуаб у нас является мариф в определенном состоянии. Определенность свою получает из слова аль-масджиди. У слова аль-масджид определенность выражается через наличие алиф и лям в начале. И вот эта определенность передается на слово абуаб, на слово двери. Поэтому смело говорим, абуабу это у нас что? Исам, имя. Затем мариф в определенном состоянии. Свою определенность получает из слова аль-масджид, который присоединяется к нему. Затем он у нас в каком этот фиауле джумля в начале предложения стоит и является в марфу, в положении ров, дома в конце, поэтому говорим абуабу аль-масджиди. И он у нас этот не зависит ни от чего. Вот. И мафтуха, это у нас будет хобар. Хобар. И хобар, как вы видите, приходит с тэ-марбутой. Почему? Потому что речь идет про абуаб. Абуаб – это у нас форма множества числа, слово, которое указывает на неразумные предметы. Дверь – это неразумная вещь. У двери нету разума. И поэтому мафтухатун, хобар будет употребляться по отношению к нему с тэ-марбутой. И дальше читаем. Лимен хавигиль буюту аль-джадидату. Чьи эти новые дома? Гия ли мудири шарикати. Они, то есть дома, да? Ли это значит указывает на принадлежность. Принадлежат мудири. Директору аш-шарикати, директору фирмы имеется в виду. Шарик это значит фирма. Как, например, ООО, общество с ограниченной ответственностью и так далее. Фирма, офис и так далее. Ан-нуджуму джамилятун, звезды красивые. И мы видим, ан-нуджум это мубтада, и джамилятун будет хобар. И хобар приходит с там работы, потому что ан-нуджум... И хобар здесь сказуемо о ком? Сообщается о ком? А слово ан-нуджум, ан-нуджум у нас гойру лякль. Хоть и множество числа, но и мужского рода, но неразумные. Неразумные. Поэтому джамилятун приходит у нас с тэ-марбутой. Хадихи дурусу сахлятун. Эти уроки легкие. Фильхинди люготун кафиратун. В Индии языков много. Видите слово люготун? У нас муаннас женского рода. Однако джам множество числа и не указано на неразумные вещи, на языки. Вот. И кафиратун тоже уже будет употребляться по отношению к нему слово с тэ-марбутой. Вот. Фильхинди, люготун, кафиратун. И кафиратун это у нас будет над. Для слова люготун будет над описанием для слова люгот. Эйналь кутубуль джадидату. Где книги новые? Гия фил мактабати. Они библиотеки. И здесь мы видим слово аль-кутуб. По отношению к ним используется слово гия. Дамир женского рода. Тилька суруру максуратун. Те кровати сломанные. Ассату льябанияту рахисатун. Часы японские дешевые. Альябанияту это у нас будет предложение над. Описывает слово са. Часы. Какие? Японские. Арахисатун это будет хобар. Каким образом докажем? Потому что он приходит у нас в накера, в неопределенном состоянии, которое выражается через наличие танвина в конце. Рахисатун. هذه الحمر الحمير للفلاح. Эти ишаки принадлежат крестьянину. Эйна кутубукунна я ахавату. Где ваши книги, о сестры? Я фильфасли. Они в классе. Хадихи кутуби. Ватилька кутубу ухти. Эти мои книги, а те книги моей сестры. И здесь тоже интересный момент. Хадихи кутуби. Эти мои книги. Ватилька кутубу ухти. Хадихи, это у нас будет чем? Мубтада в начале предложения, а кутуби будет хобар. Но хобар уже приходит не в виде накера. То есть не в неопределенном состоянии, а приходит в определенном состоянии. Определенность получает из я аль-мутакаллим, из присоединяемого вот этого личного местоимения первого лица. Я, мои, значит, да? И он получает свою вот эту определенность из этого я аль-мутакаллим. Слово кутуб будет у нас маарифа. И если мы вот это я аль-мутакаллим уберем, то уже должны будем сказать слово кутуб салиф лям. Хадихи аль-кутуб уже скажем. Потому что и речь идет про определенные книги, про мои книги. На них указывается хадихи, то есть можно указать рукой, указать на вот эти книги. Потому что хадихи это у нас исму алишара, указательное местоимение, на что указывается рукой, головой, глазом или просто речью и так далее. Это я к чему говорю? Для того, чтобы вы знали, то, что у нас мубтада может прийти иногда и в виде накера в неопределенном состоянии, и хобар может прийти иногда в виде маарифа в определенном состоянии. Те моменты, которые мы сегодня записали с вами в комментариях к этим урокам, они были, имеется в виду, это основные моменты, то есть в основе приходят так, но бывают исключения. Хадихи макатибу тулляби. Эти столы, письменные столы имеется в виду, а слово мактаб, а катаб образовано от слова катаба, писал, катиб, тот, кто пишет, мактуб, то, что написано, мактаб, то место, на котором пишется, или то время, в которое пишется. Вот, это уже из сарфа можно образовать слова по формулам. Хадихи макатибу тулляби. Эти столы студентов. Фи хаза шариай фанадику кабиратун. На этой улице гостиниц много. На этой улице гостиниц много. И как мы видим, слово кабиратун, у нас это на для слова фанадик. Вот. И слово фанадик у нас не принимает танвин, так как является мамнумина сарф. И смотрим тамарин. Упражнение. Аджбаниль асилятиль ати, ответь на следующие вопросы. Айналь кутубль джадиду. Айналь кутубль джадидату. Где новые книги? Лиман хадхиль буюту аль кабирату. Чьи эти большие дома? Абуабу сайяру тимафтуха, а двери машины открыты и так далее. То есть отвечайте на эти вопросы. Второе упражнение. Хавиль мубтада фикули миналь джумалиль атия или джам. Измени или образуй из мубтада форм множ числа, сделай множ числом. Мисаль альбабу мафтух, дверь открытая, альбабу мафтуха и двери открытые. Хада колямун джадидун, это ручка новая. И сделаем джам, множ число, скажем. Хадихи аклямун джадидатун. Эти ручки новые. И аннеджму джамилюн, звезда красивая. И скажем как? Аннуджуму джамилятун, звезды красивые. И третье упражнение. До филямакини аль-холияти фимаяли ахбарун мунасаба. Поставь в пустых местах, в следующих предложениях, которые здесь приводятся, ахбарун, ахбар это джаму, слово аль-хобар. Форму множ числа слова хобар. Поставь в следующих пустых местах подходящие сказуемые. Аль-бейту рахисун, например. Дом дешевый. Ан-нуджуму ба'идатун. Звезды далекие. Аль-бабу максурун. Дверь сломанная. Аль-коляму тавилюн. Ручка длинная. Аль-буюту голиятун. Дома дорогие и так далее. Ну и прочитаем до конца, иншалла, здесь есть интересные моменты. Аль-абуабу сказали мафтухатун, да? Ас-саяроту машины, да? например, говорим сариатун, быстрые, вот, потому что саярот у нас будет какой? Гойруль акль, неразумный, поэтому употребляется по отношению к нему джам тоже просто стамарбутый, без али в конце, или без формы множечисла для акль, который приходит. И аль-миндилю, платочек васихун, грязный. Аль-фанадику, гостиницы, голиятун, дорогие. Ат-туллябу, тывалюн, уже будем употреблять по отношению к слову туляб, тываль, джам для акль, для разумных. Студенты высокие, или кибарун, старшие. И аль-кумсону, рубаха. Например, это у нас уже не рубаха, аль-кумсон это у нас джам, форма множечисла джаму таксир. Поэтому говорим аль-кумсону. Например, тауилятун, длинные, или голиятун, дорогие. И четвертое упражнение, хати, джам аль-калимати, аль-атията. Хати, джам-а, аль-калимати, аль-атияти. Почему аль-атия? Потому что хати это у нас как амр, приказная форма. Джам-а это будет у нас мафулюм би, мансуб, поэтому с фатхой в конце. Аль-калимати будет мудов илей. Вот присоединяется к слову джам-а, поэтому максура будет с кясрой в конце. И аль-атия это у нас будет над, описание для слова аль-калимат. И тоже стамар будет в конце, видите, потому что слово калимат у нас гойру-лякль не разумные. И аль-атияти тоже он, раз является натом, он будет с кясрой в конце. Баб, абуэб, бейт, буют, наджмун, нуджум и так далее. Аль-калимату аль-джадида, новые слова. Аш-шарикату, фирма, офис, шарикатун, фирмы, офисы, мудиру шарикати. Директор фирмы, рахисун, это значит дешевый, его акс будет голий. Голий значит гоин, алиф, лям и я в конце. Это я будет проявляться, если будет стэмарбуты голиятун, или будет, если с алиф-лям в слове. Аль-голи. А если будет без алиф-лям, то будет голин. Голин. Гоин, алиф, лям и две кясры в конце. С танвином имеется в виду кясры и танвин. И аль-камису. Это значит рубаха, длинная рубаха, да, да, до середины голени. Или хотя бы покрывающие колени. И кумсонун. Это его будет джам. Форма множества числа.